по крайней мере, для нас. И Леня научил его читать. Пишет Шарафут печатными буквами. Первое письмо от Шарафутдинова приходит скоро. Оно, видно, опущено в ящик на какой-то станции по пути к Мензелинским уездам, Уфимским губерниям. Как и предполагалось, письмо заключает в себе только одно слово, нацарапанное карандашом печатными буквами. «Дарова!» Мы расшифровываем это как «здоров». Женский род Шарафут предпочитает во всех частях речи, и в существительных, и в прилагательных, и в местоимениях, и в глаголах. Неожиданностью для нас является лишь то, что под словом «дарова» Шарафут нацарапал еще слово «шар» с длинным хвостиком. Мы не сразу догадываемся, что это Шарафутова подпись. «Вот», — думал он, наверное, — «с каким шиком он подписывается». В общем, мы довольны. Здоров и ладно. Подождем дальнейших известий. Но дальше Шарафут почему-то надолго замолкает. Никаких вестей от него нет. Что бы это значило? Впрочем, думать и гадать об этом нам некогда. Молчание Шарафута забылось из-за целого потока происшествий. Можно подумать, что Новый век рассердился на самого себя за бездеятельность, и события посыпались, как росинки мака из созревших головок. Во всей России начинается полоса сильнейших студенческих беспорядков. За последние годы студенческие беспорядки и волнения происходили ежегодно, главным образом весной. Потом они стали вспыхивать повсеместно еще и осенью и зимой. Они становятся все сильнее, бурливее, участвует в них все большее число студентов. Иногда студенты объявляют забастовки. Они отказываются посещать лекции и занятия до тех пор, пока не будут выполнены их требования. К бастующим студентам одного университета присоединяются и студенты университетов в других городах. До сих пор требования студентов чаще всего касаются внутренних дел университета, освобождения арестованных товарищей, разрешения на устройство сходок, удаления кого-либо из преподавателей, заклеймивших себя недостойным поступком. В общем, студенты до сих пор боролись главным образом за свои чисто студенческие, так называемые академические права. Гораздо реже их требования выходили за пределы этих академических вопросов. Царское правительство подавляет студенческие беспорядки жестко, даже жестоко. Неблагонадежных студентов увольняют, исключают из университетов, ссылают, арестовывают. В здание университета вводят полицию и войска, разгоняющие студенческие сходки. Уличные демонстрации студентов подавляются казачьими нагайками, селедками городовых. Так называются плоские шашки. Минувшей зимой за участие в студенческих беспорядках пострадал брат Мани Фейгель, студент Петербургского университета Матвей Фейгель. Все мы, Манины подруги и Леня с товарищами, очень любим Матвея. Он для нас не только брат нашей Мани, но и прежде всего наш Матвей. Каждый приезд Матвея домой на каникулы – праздник для всех нас. Такой он умница, наш Матвей, так много знает, такой по-доброму веселый, никогда не унывающий, такой смешной, со своим любимым словечком «чудно, чудно, чудно». И вдруг, минувшей зимой, его сперва арестовали, а затем исключили из университета и выслали из Петербурга. «Началось у нас все с того, — рассказывал нам Матвей, — что арестовали несколько наших студентов. Их подозревали в том, что они революционеры. «Ну, конечно, мы потребовали освобождения товарищей»,